Она предполагала, что увидит Шагерстрёма, проезжающего мимо ее окон, но случилось нечто еще более необыкновенное. В конце утра, часов этак в 11-12, к ней с визитом явился Карл Артур. Надо ли говорить, что она была поражена и обрадована, но в то же время совершенно потерялась от смущения. Она не помнила, как поздоровалась с ним, как пригласила его войти, но, как бы там ни было, вскоре он уже сидел в самом лучшем кресле ее маленькой гостиной, а она сидела напротив, не сводя с него глаз. Ей ни разу еще не доводилось видеть его так близко, и она не представляла себе, что он выглядит таким юным. Она ведь была осведомлена обо всем, что касалось его семейства, и знала, что он родился в 1806 году, и что, стало быть, ему теперь 29, но никто не дал бы ему этих лет. Он объяснил ей со свойственной ему пленительной простотой и серьезностью, что лишь недавно из письма матери узнал о том, что она дочь той самой Мальвины Спаак, которая была добрым другом и провидением для всех Левеншальдов. Он сожалеет, что не знал этого прежде. Ей бы следовало рассказать ему об этом. Она безмерно обрадовалась, узнав, отчего он до сих пор не удостаивал ее вниманием. Но она ничего не умела ни сказать, ни объяснить. Она лишь пробормотала несколько невразумительных слов, которых он, должно быть, даже не понял. Он взглянул на нее с некоторым изумлением. Должно быть, ему трудно было представить себе, что старая женщина способна от смущения лишиться дара речи. Точно для того, чтобы дать ей время опомниться, он заговорил о Мальвине Спаак и о Хедебю. Он коснулся также истории о призраках и о роковом перстне. Он сказал, что едва ли можно верить всем подробностям, но что, по его мнению, во всем этом скрыт глубокий смысл. В его глазах перстень является символом привязанности к земным благам, которая держит душу в плену, препятствуя ей войти в Царство Божие. Вообразите только! Он сидит перед ней. Он смотрит на нее своей чарующей улыбкой. Он беседует с нею просто и доверительно, словно со старым другом. Она едва не задохнулась от избытка счастья. Он, должно быть, привык не получать ответа, когда приходил утешать и ободрять страждущих и бедняков, и потому продолжал говорить без устали. Он поведал ей, что беспрестанно думает о словах Иисуса, обращенных к богатому юноше. Он убежден, что наипервейшая причина всех бед человеческих кроется в том, что люди возлюбили сотворенное Богом больше, нежели Творца. Хотя она все еще не произносила ни слова, однако в том, как она его слушала, было очевидно нечто, поощрявшее его к дальнейшей откровенности. Он признался, что не помышляет о высоком духовном сане. Ему не нужен большой приход с большим домом, с большим земельным наделом, с толстыми церковными книгами. Со всем этим хлопот не оберешься. Он мечтает о маленьком приходе, где у него будет больше досуга, чтобы заботиться о спасении души. Жилищем его будет скромная хижина, но ему хочется, чтобы она находилась где-нибудь в живописном месте, на березовом пригорке, неподалеку от озера. А что до жалования, то ему нужно лишь столько, чтобы прокормиться. Она понимала, что таким образом он намерен указать людям верный путь к истинному счастью. Благоговейный восторг охватил ее душу. Никогда еще не встречала она человека столь юного и чистого. Ах, как все должны любить его!